Заполярье. Мерецков хорошо знал крайний северо-западный район страны — Заполярье. Природные условия для ведения боевых действий очень тяжелые. Горная тундра со множеством озер, труднопроходимых болот и обширных пространств, загроможденных валунами, и полярная ночь. Здесь четыре войны, две мировые, гражданская и советско-финляндская, оставили свой неизгладимый след. Участники сражений на этой земле говорили, что, может быть, самым тяжелым фактором были морозы и невозможность вырыть окоп в скалистом грунте. После подписания с Финляндией соглашения о перемирии встал вопрос об освобождении Заполярья от фашистов. Командование Карельского фронта спланировало Петсамо-Киркинесскую операцию, названную по имени населенных пунктов, на которые были нацелены главные удары советских войск — Петсамо и Киркинес. Планом предусматривалось нанести силами 14-й армии главный удар из района озера Чапр по правому флангу 19-го немецкого корпуса Норвегия в направлении на Луостаре-Петсамо. Учитывалось, что гитлеровцы держали здесь оборону 3 года и создали прочные позиции с железобетонными сооружениями на отдельных участках. Особенно сильная оборона была на подступах к Петсамо, Луостаре, Никелю. Немецко-фашистское командование использовало здесь труднодоступные реки Бол, Лица, Титовка, Печенга, многочисленные озера, приспособило к бою крутые скаты холмов. Наиболее прочные укрепления в центре обороны противника занимала 2-я горно-стрелковая дивизия. Ее войска были своеобразным заслоном перед Луостаре и Петсамо. В случае разгрома этой дивизии, на которую как бы опирались все остальные силы немецкой обороны, открывалась дорога к названным населенным пунктам. Мерецков, правильно оценив роль 2-й горно-стрелковой дивизии противника, решил острие наступления направить именно против нее. Ставилась задача прорвать оборону на узком участке фронта к югу от озера Чапр, развить успех на всю глубину оперативного построения противника и овладеть Петсамо. На остальном фронте в период прорыва предполагалось обороняться силами 1-й стрелковой дивизии и 1-й мотострелковой бригады. Вместе с тем командующий предусмотрел обход открытого южного фланга вражеской обороны, выделив для этого 126-й и 127-й легкие стрелковые корпуса. Один из них, 127-й, должен был выйти в район Салмиярви с большим отрывом от главных сил, чтобы изолировать немецкий гарнизон в районе Никеля от пути отхода в Норвегию. Затем Мерецков намеревался главными силами повернуть на северо-восток и разгромить оборону фашистских войск на реке Титовке. На участке прорыва создавалась артиллерийская плотность в 160-170 орудий и минометов на километр фронта. Одновременно обеспечивалось значительное превосходство сил в воздухе. Мерецков доложил свои соображения Ставке. Она рассмотрела предложенный военным советом фронта план операции и в основном согласилась с ним. Однако сделала ряд поправок, которые касались прежде всего взаимодействия 14-й армии с Северным флотом. Последний мог выделить в период прорыва обороны противника значительные в той обстановке десантные силы и средства в район полуострова Средний, а в ходе операции и для действий в различных пунктах морского побережья. Адмиралу Головко было приказано организовать наступление бригад морской пехоты с указанного полуострова в южном направлении. Удары морпехов нацеливались прямо в тыл обороны гитлеровцев по реке Титовке и при активном проведении должны были дезорганизовать ее взаимодействие с фронтами ударами выделенных для этого небольших сил 14-й армии. Ставка указала фронту не распылять сил для действий на северо-восток вдоль реки Титовка и потребовала главные усилия направить на быстрейшее владение Петсаму. Что же касается 127-го легкого стрелкового корпуса, то было приказано не выдвигать его далеко вперед на Салми-Ярве с рискованным отрывом от главных сил, а двигать уступом за левым флангом наступательной группы войск. В 8 часов утра 7 октября войска 14-й армии Карельского фронта при поддержке соединений и частей Северного флота и 7-й воздушной армии начали операцию. Первый этап боев за освобождение Заполярья 7-15 октября проходил в соответствии с намеченным планом. За это время войска 14-й армии преодолели два водных рубежа на Западной Лице и Титовке и при поддержке флота вышли к Петсаму. Они продвинулись вперед на 60-65 километров. Второй этап, 18-22 октября, наступление, начался после небольшой, три дня, паузы, во время которой командование фронта подтянуло войска второго эшелона и тылы, организовало вывоз раненых, скоординировало дальнейшие действия с авиацией и флотом. На этом этапе боев активно действовали летчики 7-й воздушной армии и Северного флота. Враг, разбитый у Петсама, отошел на заранее подготовленные позиции. Несмотря на отступление, сил у гитлеровцев имелось немало, к тому же они получили подкрепление из Северной Финляндии и Норвегии и не испытывали недостатка вооружений. В районе никелевых рудников и в непосредственной близости от норвежской границы завязались ожесточенные бои, в ходе которых 22 октября был взят поселок Никель. Пятидневное сражение завершилось отходом немецких войск к Киркенесу. За это время советские войска продвинулись еще на 25-35 километров. Третий этап, 22-31 октября, Петсама-Киркенесской операции, это бои за освобождение норвежской территории Финнмарк. Многочисленные немецкие батареи вели массированный огонь по наступавшим советским войскам. Фашисты стремились с минимальными потерями отвести свои части. 25 октября подразделения 14-й стрелковой дивизии вступили в Киркенес. Лапландской горной армии вермахта, несмотря на немалый состав живой силы и вооружения, не удалось держать натиск бойцов Карельского фронта. Побросав артиллерию и транспорт, взорвав все, что можно было взорвать, немецкие войска бежали. Командующий армией генерал-полковник Лотар Рендулич с остатками сохранивших организованность частей ушел на юг Норвегии. За 23 дня боев был разгромлен германский 19-й горно-егерский корпус генерала Йодля, полностью освобождено советское Заполярье и восточная часть северной норвежской провинции Финнмарк. На военном совете фронта было принято решение завершить операцию. Войска получили приказ прекратить боевые действия. 29 октября Мерецков связался со Ставкой и доложил об этом решении. «Хорошо», — ответил ему подошедший к телефону Сталин, — «мы обсудим ваше предложение. Вы же разберитесь во всем основательно, подумайте о возможных деталях еще раз и вечером доложите окончательно». Комфронта, его заместитель Фролов, командарм Щербаков, собрались на командном пункте 14-й армии, еще раз всесторонне изучили ситуацию. Все говорило о том, что дальнейшее продвижение в военном отношении бесперспективно. Кирилл Афанасьевич был готов доложить Верховному, что военный совет подтверждает свое решение, но тот своим звонком опередил его. «Мы согласны с решением Карельского фронта», — сказал Сталин. «Дальше вглубь норвежской территории не продвигаться. До получения указаний об использовании войск фронта надежно прикройте основные направления на достигнутых рубежах и создайте сильные резервы, а сами выезжайте в Ставку». Петсама-Киркенесская операция закончилась блестяще и привела к установлению мира на Крайнем Севере. Газета «Правда» в те дни писала: «Героическая защита Заполярья войдет в историю нашего народа как одна из самых ярких, самых запоминающихся страниц». Конец цитаты. Москва трижды салютовала в честь воинов Заполярья. 15 октября, после освобождения Петсамо, Печенги. 25 октября, когда войска Карельского фронта пересекли государственную границу Норвегии и затем овладели Киркенесом. 1 ноября, когда полностью была очищена от немецко-фашистских захватчиков Печенгская область. Во знаменование одержанных побед и в память о героической обороне Заполярья в 1941-1944 годах Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону Советского Заполярья».